Еланская, Каргинская, Боковская и Пономаревская волость. Бывшие Усть-Медведицкого, Усть-Хоперская, Краснокутская и Хоперского округа Букановская, Слащевская, Федосеевская. Окружным атаманом дружно избран был казак Еланской станицы, генерал, окончивший военную академию, Захар Акимович Алферов. Про Алферова говорили, что он из захудалых казачьих офицеришек выбился в люди лишь благодаря своей жене, бабе энергичной и умной. Говорили, что она тянула бездарного супруга за уши и до тех пор не давала ему дыхнуть, пока он, три раза срезавшись на четвертый, все же выдержал экзамен в академию. Но в эти дни про Алферова, если и говорили, то очень мало, иное занимало умы. Глава 22. Полая вода только что начала сбывать. На лугу около огородных плетней оголилась бурая илистая земля, каймой лежал наплав. Оставшиеся от разлива обломки сухого камыша, ветки, куга, прошлогодние листья, прибитые волною дрям. Вербы затопленного обдонского леса чуть приметно зеленели, с ветвей кисточками свисали сережки. На тополях вот-вот готовы были развернуться почки. У самых дворов хутора клонились к воде побеги окруженного разливом краснотала. Желтые, пушистые, как неоперенные утята, почки его ныряли в волнах, раскачиваемые ветром. На зорях к огородам подплывали в поисках корма дикие гуси, казарки, стаи уток. В тубе зорями кагакали медноголосые гагары. Да и в полдень видно было, как по взлохмаченному ветром простору Дона пестает и нянчит волна белопузых черков. Туба — низменное место на лугу, обычно поросшее лесом, сообщающееся с руслом реки Лощиной. Много было в этот год перелетной птицы. Казаки-вентерщики, пробираясь на баркасах к снастям, на заре, когда винно-красный восход кровавит воду, видели не раз и лебедей, отдыхавших где-либо в защищенном лесом плесе. Но вовсе чудной показалась в хуторе привезенная Христоней и дедом Матвеем Кашулиным новость. Ездили они в казенный лес выбрать по паре дубков на хозяйственные нужды, и, пробираясь почаще, вспугнули из буерака дикую козу с подростком-козленком. Желто-бурая худая коза выскочила из поросшего татарником и терными буерака, несколько секунд смотрела с пригорка на порубщиков, напряженно перебирала тонкими точеными ногами, возле нее жался потомок. И, услыхав Христонин изумленный вздох, так махнула по молодому дубнику, что лишь мигнули в глазах казаков сине-сизые, глинцевитые раковины копыт до верблюжьего цвета куцый хвост. «Что это за штука?» — роняя топор, спросил Матвей Кашулин. С ничем не объяснимым восторгом Христоня рявкнул на весь завороженно-молчаливый лес. «Коза, стал быть! Дикая коза, растуды ее милость! Мы их повидали в Карпатах!» «Значит, война ее горемыку загнала в наши степя?» Христоне ничего не оставалось, кроме как согласиться. «Не иначе. А ты видел, дед, козленка-то? Язви его. Ну, сукин сын, да и хорош же, чисто дитё, стал быть». Всю обратную дорогу они разговаривали о невиданной в области дичи. Дед Матвей под конец усомнился. «А ну, как не коза?» «Коза, ей-бог, коза, и больше ничего. А может, а ежели коза, зачем рогов нету?» «А на что они тебе понадобились, рога?» «Не об том, что мне. Спрашиваю, ежели она козиного роду, почему не при форме? Видал ты коз безрогих?» «Тот и оно. Может, овца какая дикая?» «Ты, дед Матвей, стал быть, ум выжил», — обиделся Христоня. «Поди вон к Мелиховым, погляди. У ихнего Гришки плетка из козлиной ноги. Признаешь, аль нет?»